714 гуру. Правильно отметили необычность, своеобразие и оригинальность трудов, посвященных анализу моего творчества. Конечно, в этом рука иерархии света, ибо время подходит, когда формула владыки «через искусство имеете свет» широко откроет врата нового мира и позволит войти в него с пониманием. Этому много содействовать будут полотна мои и все связанное с наследием моим, оставленным человечеству.